Глава 8. Сооружение оборонительных укреплений на подступах к Ленинграду. Часть 1. Площадь, на которую я приехал вечером, представляла кишащий людской муравейник. Можно было все же сразу убедиться, что, несмотря на внешний хаос, здесь господствует определенный порядок. В различных пунктах площади собирались группы отдельных предприятий и учреждений. Моя группа, в составе которой появилось одно лицо, только что вернувшееся из ополчения добровольного, была очень немногочисленной. Было еще 2-3 такие группы. Вообще же преобладали организации, приславшие по 100 и больше человек. Один большой завод выставил человек 300-400. При них шел специальный санитарный отряд с несколькими носилками. Таких отрядов было вообще несколько. Кроме рабочих и служащих шла большая колонна, человек 200, выставленная управдомами. В ее составе находились рядовые советские домохозяйки. Но, кроме того, было некоторое количество подростков обоего пола. На дворе одной из прилегающих к площади улиц всем отправляющимся выдавались лопаты, топоры и кирки. Затем были поданы специальные трамваи, и мы двинулись в путь. Все было организовано хорошо. Сбор людей, снабжение инструментами, посадка и отправка. Хуже было у вокзала, каким оказался против ожидания Балтийский. Большая толпа отправляемых людей заполнила всю предвокзальную площадь и сквер, ожидая в течение 2-3 часов посадки в вагоны. Это противоречило, конечно, элементарным правилам ПВХО. В случае налета и бомбардировки могли произойти большие несчастья. Поезд, транспортирующий на трудовые работы, состоял из классных жестких вагонов. Моей группе удалось занять даже верхние, вторые и третьи полки. Вскоре по отправлении выяснилось, что поезд идет все же не по Балтийской, а по Варшавской линии, в направлении на Лугу. Шел он с какой-то минимальной скоростью времен военного коммунизма. Можно было спокойно спать. Проснулся я рано утром, во время остановки на станции Сиверская, находящейся в 60 километрах от Ленинграда. Наступал жаркий день. В вагоне, сильно наполненном людьми, было душно, пыльно и грязно. В умывальнике отсутствовала вода, вымыться было нельзя. Есть не хотелось, пить нечего было. Оставалось только лежать и терпеливо ожидать конца путешествия. Здесь же, на станции Сиверская, пришлось принять первое крещение войны. Появилось 2 или 3 немецких самолета, упорно круживших над железнодорожными составами и непрерывно стрелявших из пулемета. Попытки станционных зениток отогнать их были безуспешны. Весь вагон замер. Только кто-то испуганно вполголоса произнес: «Немецкие самолеты!» Можно было ожидать, что за пулеметным обстрелом последует бомбардировка со всеми ее последствиями для незащищенных ничем людей. Уходить, однако, из вагона, чтобы укрыться в более надежном месте, никто не пытался. Сознание возможности быть убитым или покалеченным в этом грязном, душном, набитом людьми вагоне было не из приятных. Минут через 20 немецкие самолеты улетели. Вскоре двинулся дальше и поезд. Потянулись нудные часы бесконечно медленного движения и постоянных остановок. Жажда мучила по-настоящему. Не доезжая до Луги, поезд свернул направо и пошел по второстепенной линии, где я никогда в жизни не бывал. Жара усилилась чрезвычайно, и ехать было при отсутствии воды для питья и умывания просто мучительно. Наконец, на станции Верест сообщили о прибытии. Выйдя из вагона, я увидел небольшую группу маленьких безмолвных строений, к которым примыкал густой лес. Прибывших встретило несколько человек военизированной охраны. Они потребовали немедленного ухода в лес. Не разрешили даже двигаться вдоль канав, идущих по бокам единственной лесной прогалины, уходящей куда-то от станции. Найти в лесу место и разбить бивак оказалось непростым делом. Лес стоял на болоте. Моей группе пришлось побродить минут 20 для того, чтобы найти место, где бы не выступала из-под ног вода и можно было как-то сидеть. Это же несчастье испытали и все остальные прибывшие. Расположившись на более сухих кочках, мои спутники начали есть. Здесь потребовалась, разумеется, вода. Жажда мучила всех. Попытки пойти на станцию за водой встретили сопротивление охраны. Только позже выяснилось, что в одном из станционных помещений, прилегающем непосредственно к лесу, есть 2-3 крана, и можно набрать воды. Охрана несколько смягчилась и разрешила ходить за ней, но при условии сосредоточения в помещении и около него не больше 15-20 человек. Для прибывших, число которых превышало 2000, это было слабое решение вопроса. Многие начали брать воду, отжимая болотные кочки. Сделал это в тот день и я, но только для того, чтобы помыть руки и как-то освежить лицо. Вообще же в дальнейшем походе сплошь и рядом пил такую воду. Придя в себя после душного вагона, все мы начали ожидать дальнейших распоряжений. День был еще, собственно, впереди. Помимо утомительного сидения, на непрерывно сыреющих кочках досаждали отчаянно комары. Это побуждало к каким-то действиям и движению. Распоряжений, однако, никаких не следовало. Попытки бригадиров групп узнать что-либо относительно предстоящей работы были безрезультатны. День прошел в пустых разговорах до наблюдения отдельных фигур, пошедших за водой и потерявших свои группы в этом густом противном лесу. Наступил вечер. Откуда-то стало известным, что сегодня не только работы, но и какого-либо перехода к месту работы не будет. Ночевать нужно будет здесь. Это известие сообщило немедленную энергию действий. Ночевать на водянистых кочках никто не намеревался. Нужно было искать для этого сухое место. За день нахождения в лесу все прибывшие освоились настолько, что начали ходить сначала по краям прогалины, потом и по ней самой. Охрана устала бороться за ее неприкосновенность. Этим воспользовалась и моя группа, перейдя поодиночке на другую сторону леса. Там, в некотором отдалении от станции, оказалось совсем хорошо. Болота не было. В какой-нибудь час мы построили большой еловый шалаш с двумя отделениями, мужским и женским. В составе моей группы на этот счет были большие специалисты. Они были, положим, во всех группах, и лес не замедлил покрыться такими же шалашами. Построив шалаши и оставив при вещах добровольного сторожа, все пошли лесом в самый поселок Верест, находившийся недалеко от станции, надеясь что-либо съесть в местной столовой. Очередь там оказалась такой большой, что я предпочел сразу же вернуться обратно. Все те, кто остался в надежде что-либо получить в этом чрезвычайно грязном и тесном помещении, тоже ушли ни с чем. Рано утром, после нескольких часов довольно терпимого сна, которому не помешали даже комары, шалаш защитил. Мы были разбужены для отправления к месту работы. На одной из больших прогалин леса появились какие-то начальствующие лица, и происходила сортировка людей. Свыше 1000 человек отправлялось в направлении к северу от Вереста. В эту колонну попал и мой институт. Непосредственно перед нами шла группа домохозяек. Сзади нас какое-то небольшое кооперативное предприятие «Промартель», состоящее также преимущественно из женщин. при отправлении и самом пути поддерживался неплохой порядок. Идти заставляли очень разряженно, чтобы скрыть передвижение людей от непрерывно пролетающих немецких самолетов. В этих же целях, а также по соображениям личной безопасности, было строго предписано при приближении самолетов укрываться под деревьями, в кустах. В случае их отсутствия ложиться просто на землю в траву. Больше всего запрещалось в таком случае бегать. Пройдя около 10 километров безлюдного пути, не встретилось ни одного селения, мы пришли к месту назначения. Наша колонна была разбита на несколько отрядов. Каждый отряд располагался на заранее намеченном для него участке работы. Мой институт, домохозяйки и промартель заняли одно из центральных мест этого фронта земляных работ. Завод в составе 300 человек с своим санитарным отрядом продвинулся много дальше. Вскоре же по приходе появился гражданский начальник работ, приехавший так же, как и мы, из Ленинграда. Это был в прошлом рабочий, в настоящее время директор типографии. На меня он произвел благоприятное впечатление. От всей его фигуры веяло чем-то здоровым. Конечно, он был коммунист, воспитанник сталинской партии и прочее, Но наряду с этим, сумевший сохранить, однако, как пришлось убедиться позже, большой разум и мужество. Мальчику, говорившему, что его семья должна эвакуироваться из Ленинграда и просящемуся домой, выяснилось, что нас задерживают на неопределенное время. Он, правда, жестко отвечает. «Ну, едут без тебя, государство позаботится. А если надо, так доставят тебя одного». На следующий день ему удалось добиться освобождения и отправления домой всех домохозяек, в том числе и этого мальчика. Это было от воспитания сталинской партии. Когда же бесцеремонность военных властей в распоряжении нами достигла чересчур больших пределов, он становился неоднократно в прямую оппозицию, рискуя не только партийным билетом и служебным положением, но и собственной жизнью. Здесь же, на окопных работах, он мне говорил, что по возвращении в Ленинград должен будет стать во главе партизанского отряда и начать действовать в тылу у немцев. Случайно мне удалось видеть его отряд. Все это были отлично подобранные люди, по атаману. Надо думать, они доставили немцам много неприятностей. Нашей обязанностью явилось рытье противотанковых рвов. Рабочий день был установлен в 8 часов. Мы были разбиты на 2 смены. Каждая смена работала 4 часа. Потом следовал 4-часовой перерыв и затем еще 4 часа работы. Работы начинались рано утром. Жить пришлось в лесу около места работ. Какое-либо селение вблизи отсутствовало. Были сооружены опять неизменные шалаши. Теперь только они как-то очень плохо спасали от комаров. Ночи были поэтому мучительны. Питались все в сухомятку своими продуктами, которых захватили на 5 дней. Кипятили, разумеется, воду и пили чай. Последнее представляло сложную проблему. Отсутствовала посуда, и вообще все было не приспособлено. Нашу группу буквально спасал Ваня Родионов, всегда умевший найти сухое топливо и вскипятить воду так, чтобы ее дымком не захватило. Домохозяйки жаловались сильно на бедность, невозможность захватить с собой достаточно продуктов, а отсюда голод. Питались плохо, конечно, не только домохозяйки, но и большинство людей, имевших крайне ограниченные средства. Также просили дать им определенное задание. Сколько должно вырыть за 5 дней? Это задание они хотели выполнить, работая не по 8, а 12 и больше часов в день, с тем, чтобы скорее вернуться к оставленным семьям. Их просьба удовлетворена не была. Но всех нас заверяли, что через 5 дней вернемся домой. Я наблюдал домохозяек в те дни с большим интересом. Работали они очень хорошо, но усиленно и непрерывно, ругая советские непорядки. Понимай, самую власть. Было прямое взаимодействие между этими двумя моментами. Чем больше ругали, тем больше работали. И чем больше работали, тем больше ругали. Причем не немцев, из-за которых очутились на работах, а только советскую жизнь и советские порядки. Позже, когда я рассказывал об этом одному из наших старых крупных интеллигентов, яро поддерживающих советское правительство в борьбе с Германией, то он с удовольствием воскликнул: «Вот именно так и надо!» В ругани он видел потенциал тех сил, которые дадут в будущем изменение советской системы. В работе — защиту России от порабощения Германией. В составе домохозяек преобладали жены рабочих и различных мелких служащих. Среди них находились и инородные элементы, вплоть до молодой изящной балерины, присланной управдомом на рытье противотанковых рвов. Она была очень добродушной и веселой, но какой-либо пользы принести, конечно, не могла. В управдомской колонне было много, как я говорил, подростков. Среди них сразу же оказались несколько пареньков, представителей знаменитой ленинградской шпаны. Они не были особенно злостными людьми, но тотчас же начали упиваться весельем всего происходящего, неувязками, жалобами домохозяек и прочим. Их снисходительно терпели, хотя вообще было не до веселья. Работать приходилось напряженно. На беду стояла сильная жара. Вместе с плохим питанием в сухомятку и мучительными ночами из-за комаров она отнимала силы у самых крепких людей. Начались заболевания. Во время рабочего дня с правого фланга мимо нас непрерывно несли на носилках людей, с которыми произошел солнечный удар, у которых порой обнаруживалось тяжелое желудочное заболевание и так далее. Появление первых носилок с какой-то пожилой женщиной уже часа через 2 после приступа к работам привело в восторг нашу шпану. «Поноси-ка, поноси!» — закричали они в один голос санитаркам. «Это тебе не йод сватой таскать!» Позже подобное зрелище стало обычным. Шпана была и в других отрядах. Отдельные ее представители обзавелись подругами, отделились от колонны, построили в отдаленных частях леса шалаши и устроили себе нечто вроде брачного медового месяца. Они надеялись остаться незамеченными в общей сумятице, но просчитались. Две парочки были захвачены гражданским начальником строительства. Он расправился с ними жестоко, отдав в руки военного суда. Невзирая на тяжелые условия работы, все же мы как-то втянулись в эту необычную колею жизни. В нашем отряде не было даже почти отсева. Заболевшие после заключения врача отправлялись домой. Налеты немецких самолетов проходили благополучно, хотя появлялись они не менее 7-8 раз в день. Оставалось только удивляться, почему авиация противника может так свободно летать в тыловой полосе и где наши собственные самолеты. Повстречав одного красноармейца, я спросил об этом. Он ответил, что в специальной разъяснительной беседе его командир сказал: «Потерпите немного, наши самолеты находятся сейчас в переконструкции». Каждый раз при приближении немецких самолетов все бросали работу и бежали укрываться в соседний лесок. Первое время очень боялись, что какой-нибудь немецкий самолет прочешет из пулемета наш лесок. Такие случаи в других местах были известны. Обошлось все же благополучно. Только один раз пролетавший немецкий самолет отделился от эскадрильи, приблизился к нашему участку и, не стреляя, облетел его 2 раза кругом. Все рассчитывали, конечно, после 5 дней быть отправленными домой. В этом были уверены уже потому, что ни у кого не было продуктов на большее время. Однако накануне последнего дня работы распространились сомнительные слухи. Говорили о немецком прорыве и необходимости идти для работ в непосредственно фронтовую полосу. В последний пятый день работы начались как обычно, но в 11 часов были неожиданно прерваны. Всем нам предложили отдохнуть и приготовиться к выходу на станцию «Верест» с тем, чтобы оттуда идти на новое место работы. Это вызвало большое неудовольствие, но кроме домохозяек никто громко не протестовал. Понимали, что рассуждать не приходится. Помимо своих учреждений, всякое открытое противодействие может вызвать репрессии военных властей, в руках которых мы находились. За всех стенали и кричали только домохозяйки. Перед самым выходом произошел случай какой-то массовой галлюцинации. Как обычно, пролетала группа немецких самолетов. Как обычно, все поспешили рассеяться под деревьями. И совсем необычно, когда самолеты находились в отдалении, и можно было выйти на открытое место, все начали кричать: «Сброшены парашютисты! Вон, вон они, над лесом, за рекой спускаются!» Некоторые женщины были близки к истерике, крича: «Сейчас всех перестреляют!» Был момент, грозивший паникой и стихийным бегством. Усилиями руководящего персонала при помощи более спокойной части присутствующих этот испуг удалось преодолеть. Я, несмотря на хорошее зрение, вообще ничего не видел. Однако какие-то подозрения относительно парашютистов возникли не только у домохозяек. Военизированная охрана, состоявшая из 10-12 студентов сибирских нацменов, бросились гуськом через поляну в лес по направлению возможного появления парашютистов. Все шли смело, уверенно и как-то ползком, чему помогал их низкий рост. Во время наблюдения за тем, как они пересекли поле и вошли в лес, можно было почувствовать большой опыт выслеживания дикого зверя. Сразу же двинулась и наша колонна к станции «Верест». О воздушном десанте было, видимо, дано знать на ближайший воинский пункт. Минут через 40 после выхода нам встретился быстро бегущий отряд красноармейцев, человек в 25, тоже в сторону возможных парашютистов. Это было прекрасное отделение, действительно бойцы. Все рослые, здоровые, крепкие, подтянутые. Пот лился с них в несколько ручьев. Жаркое солнце давало себя знать. Бежавший впереди лейтенант держал в правой руке наготове гранату. Придя на станцию «Верест», все расположились в лесу, послужившем местом ночлега в первую ночь по приезде. Сооруженные тогда шалаши стояли целыми, но право владения было, конечно, нарушено. Кроме того, все теснились ближе к лесной прогалине и самой станции, надеясь на возвращение домой. Прошло 3-4 часа полной неопределенности. Наступил вечер. Знаменитая шпана, начавшая представлять интересы домохозяек, появилась с буханками хлеба. Хлеб был выдан только им. Руководство работами считало, видимо, что домохозяйки, как не имеющие самостоятельного заработка, хуже могли обеспечить себя продовольствием, а, возможно, просто подействовали их беспрестанные жалобы. С прибаутками и всевозможным озорством шпана приступила к распределению хлеба, выдавая по полбуханки на человека. Хлеб расхватывался усердно, но крики «домой» не прекращались. Был атакован домохозяйками и проходящий по прогалине тучный мужчина в военной форме, принятый из-за начальства. В этом, кстати, не ошиблись. Однако чего-либо определенного добиться от него не удалось. Во всю силу своего голоса и совсем не кстати, выделяя каждое слово, он прокричал: «Да, я военный инженер второго ранга, руковожу такими-то работами». Больше ничего говорить не стал, поторопившись уйти. Подобная саморекомендация в советском стиле мало успокоила домохозяек, продолжавших горестно и возмущенно кричать. Взяли на 5 дней, а собираются держать неизвестно сколько времени, да к тому же без пищи. Уже темнело, когда стало известно, что домохозяйки остаются здесь ночевать и завтра утром будут отправлены в Ленинград. Все же остальные, в числе около 900 человек, пойдут на работу километров за 26 в прифронтовую полосу. Еще через 10 минут, без всякого предупреждения, началось движение одной из заводских групп, за которой последовали остальные. Выступление произошло так стремительно быстро, что люди растерялись и перепугались. Все слилось в общем потоке, быстро устремившемся по какой-то вновь насланной дороге в непроглядной болотистой равнине. Этот переход остался у меня в памяти на всю жизнь. Истомленные люди, не имевшие 5 суток горячей пищи, быстро и дружно зашагали куда-то в направлении фронта. Всякие разговоры, смех, недовольство смолкли. Все было подчинено только одному — движению вперед. Безмолвствовала природа. Безмолвствовали сотни людей, растянувшихся в безостановочном движении километра на полтора. Лица окружавших меня рабочих были сумрачны и серьезны. Лица интеллигентных людей мало чем отличались в тот момент от них. Общим выражением было «нужно идти», несмотря на утомление, на всю тяжесть дороги. Мне невольно пришла в голову мысль, как много можно сделать силами этих людей, дай только им разумное руководство. По дороге 2 или 3 раза встретились воинские команды, занятые постройкой и ремонтом дороги. Большинство красноармейцев восторженно, порой бесстыдно, наглыми взглядами провожали молодых девушек и женщин. В одном месте донеслись слова: «Ты что же, повстречал знакомую барышню и даже не поздоровался как следует? Да я бы бросился и расцеловал ее!» Это звучало искренне. Почувствовалась большая тоска людей, заброшенных в эту противную болотную глушь и оторванных от той жизни, с которой связано столько интересов. По краям дороги встречались оставленные военные повозки и ряд других предметов военного снаряжения. Большое количество брошенных скотских шкур, павшие лошади. Нас сопровождала уже не военизированная охрана, а красноармейцы с винтовками-автоматами. Все это свидетельствовало о приближении фронта. После нескольких часов безостановочно быстрого движения, уже поздней ночью, мы, совершенно истомленные, достигли леса, в котором свернули налево в гору. Там стояла большая воинская часть и должен был быть ночлег. По счастливому стечению обстоятельств, я, идя только со студентами, наткнулся сразу же на остальную часть своей группы, занявшей место у одной военной повозки. Около нее нужно было устраиваться спать. Это не представило затруднений. Земля была абсолютно сухой, комаров совсем не было, красноармейцы снабдили нас казенными одеялами. После предыдущих ночей показалось прямо удобно. Несчастьем всех людей было только одно — голод. Продукты, взятые из дому, были съедены еще накануне. В этом отношении я был счастливее, так как не имел абсолютно аппетита. Меня мучила зато сильная жажда, но с этим несчастьем можно было справиться. Побродив по лесу, я нашел кухню части, представляющую большой фургон, запряженный парой отличных лошадей. Там не только напоили хорошей студеной водой, но разрешили наполнить большой жбан для моих товарищей. Заснул я под тихие, совсем не легкомысленные разговоры красноармейцев с нашими студентками. Некоторые из красноармейцев трогательно и заботливо предупреждали об опасностях, какие встретятся у фронта, указывая лучшие способы укрытия при налетах немецких самолетов. Рано утром я был разбужен каким-то необычайным шумом и не мог сразу сообразить, где нахожусь и что происходит. Только по прошествии некоторого времени понял, что уходит воинская часть. Двигалась масса людей, повозки, запряженные лошадьми, автотранспорт. Мы тоже должны были выступать немедленно. В наших рядах навели строгий порядок. Число конвоирующих красноармейцев с автоматами увеличилось. Тон обращения с нами резко переменился. Покрикивали непрерывно, напоминая о том, что находимся в зоне фронта. Когда наш гражданский начальник, став в сторону от дороги, захотел пропустить мимо себя колонну, чтобы проверить наличие организаций и видеть состояние людей, то произошло большое столкновение с старшим красноармейцем. Последний пытался требовать от него немедленного возвращения в ряды. Пройдя километра два лесом, мы опять вышли на равнину. Показалось солнце, и можно было видеть, что состояние людей не блестяще. Все были истомлены. Перед моей группой шел Институт иностранных языков. Его колонна состояла из 70-80 молодых девиц, в большинстве непролетарского происхождения. В Ленинграде они были, как и все, заверены, что едут только на 5 дней. Ничего страшного не будет. Придется покопать землю в одном из дачных мест. Время летнее, одно удовольствие. Все они отправились в легких платьицах, а некоторые прямо в сарафанах. Летних, сильно декольтированных платьях без рукавов. Вид этих платьиц и сарафанов после 6 дней жизни в лесу и рытья рвов был ужасен. Еще более ужасным в то утро был вид их владелец, продрогших, замученных, изголодавшихся. Человек 10 из них пришлось вернуть назад еще в предыдущие дни. Остальные, однако, шли и молчали. Молчали, положим, все, даже наименее сознательные элементы колонны, какими после ухода домохозяек явились женщины, работницы промкооперативных артелей. Новизна впечатлений фронта с грубыми окриками красноармейцев действовала, видимо, убеждающе. Пройдя какое-то большое село, мы повернули вправо. Дорога продолжала идти по равнине. На пути, как и вчера, встречалось оставленное снаряжение, повозки и прочее. Особенно много было кож. Их пытались, видимо, откуда-то вывести, но бросили по дороге за отсутствием транспорта. После 8-9 километров пути за поворотом дороги показалось селение, расположенное довольно живописно на горе, покрытой лесом. У подножия горы протекала река Луга. Стало известно, что здесь будет привал. Через несколько минут колонна вошла в лес, покрывающий гору, и расположилась на отдых. Истомленные люди, проделавшие тяжелый путь накануне и вынужденные продолжить его сегодня утром на голодный желудок, получили, наконец, отдых. Пищи они не получили, но и гнать их никто не гнал. Это уже было хорошо и подняло настроение. Я отчетливо помню довольные лица окружавших меня людей, уютно расположившихся в приятной тени леса. Раздался смех, слышны были шутки, все ожили. О голоде не вспоминали. Наслаждались тем, что есть, отдыхом. Минут через 20 бригадиры групп были вызваны к военному руководству. Это дало основание думать, что отдых будет продолжительным. Бригадиры вернулись через час. Они принесли сведения о дальнейших перспективах. Сведения были не особенно утешительны. Прежде всего оставался неизвестным срок пребывания на работах. На этот вопрос просто отказались ответить. Немного лучше обстояло дело и с питанием. Военное руководство знало, конечно, что продукты, взятые нами с собой, должны были выйти. Оно хотело помочь, но предупредило, что это дело сложное. Продукты находятся на станции «Верест», и доставить их крайне трудно. совершенно отсутствует транспорт. Очень плохи дороги. Одна крестьянская подвода, выделенная для доставки продовольствия нашей колонне, где-то опрокинулась и не пришла. Меры все же приняты, и к вечеру следующего дня что-нибудь будет выдано. Большинству людей это обещание испортило настроение, так как до вечера завтрашнего дня нужно было ждать больше 30 часов. Более интересной оказалась часть информации, повествующая о том, что мы будем делать. Военные корреспонденты эпохи Балканских войн писали: «Генерал Скобелев перед началом всякой операции объяснял солдатам ее смысл и цель. Он считал это необходимым условием воодушевления солдат и успеха. Сторонник скобелевской методики оказался тогда в составе нашего военного руководства. Бригадирам групп сообщили: две немецкие дивизии, прорвавшись и взяв село Осьмино, находящиеся отсюда в 14-15 километрах, отрезаны советскими войсками от своих главных сил. Перейдя к обороне, они закопали танки в землю, соорудив нечто вроде дотов. Можно ожидать, что голод вынудит их начать наступательные действия. Это делает необходимым обнести район расположения немецких дивизий линией противотанковых рвов. Ее сооружение вдоль берега Луги и является нашей задачей. Жить будем в селе на горе, по названию Твердить. Работы должны происходить в 4-5 километрах от него. Бригадиры групп были предупреждены, что передовая линия противника находится от нас в 4-5 километрах, поэтому возможно появление из леса на противоположном берегу реки Луги отдельных немецких солдат и стрельба по нам. В этом случае запрещалось бегство. Нужно было ложиться на землю, сохраняя спокойствие и ожидая, когда немецкие солдаты будут отогнаны нашими сторожевыми постами. Угроза появления немецких солдат и стрельбы по нам никого не обеспокоила. Больше были опечалены неопределенностью сроков работы. Ехали ведь на 5 дней. Кроме того, сильно давал себя знать голод. И все же основная масса людей держалась стойко не только внешне, но и внутренне. Если в тяжелом марше от Вереста всеми владело «надо идти», то здесь было «надо подчиниться и работать». Психологической предпосылкой этого «надо» являлось не какое-либо большое чувство энтузиазма, а только хорошо осознанная необходимость. Полицейский авторитет советского государственного аппарата владел людьми очень сильно. Вскоре после информации бригадиров мы двинулись в Твердить. Шли уже без красноармейцев. На сцену действия выступили наши гражданские руководители. Размещение организаций и групп по избам требовало довольно много времени. Деревня была явно тесна для прибывшей колонны. Моей группе пришлось ждать больше часу. Это время мы провели у одного из домов в центре деревни. Значительная часть ее жителей уже куда-то ушла. Те же, что остались, имели подавленный вид. Было неясно, находятся они здесь законно или нет. Старик, хозяин дома, в тени которого мы остановились, рассказал, что некоторые крестьяне, пытавшиеся уехать, были возвращены назад заградительным кордоном. Эвакуация деревенского населения, как он говорил, должна происходить по плану, а Твердить в соответствующий план еще не попала. Так ли это или нет? Или крестьяне, пользуясь тем, что про них забыли, сами не хотят уезжать, оставалось неизвестным. Старик оказался вообще словоохотлив, но все свои мысли выражал очень туманно. Сказывалась не только старая осторожность русского крестьянина, но и суровая школа последних 2 десятилетий. Несмотря на это, можно было видеть, что в силы Красной Армии он не верит, и немцев ждет с минуты на минуту. лично нам прямо высказал сожаление, говоря, что мы подвергаемся очень большой опасности. Несколько позже, узнав, что немецкие патрули и мотоциклетки появлялись непосредственно у деревни, а немецкие самолеты пролетали над ней на небольшой высоте, рассматривая, что делается внизу, я увидел, насколько он был прав. Советским красноармейцам было запрещено почему-то стрелять по ним из ружей. Не ошибся старик и в оценке общего положения. Дней через 20 Твердить со всеми западными и южными районами Ленинградской области перешла на долгое время к немцам. Очень удручающее впечатление произвело то, что в деревне нельзя было достать ни молока, ни даже черного хлеба, не говоря уже о каких-либо других продуктах. Население само голодало. Наш новый знакомый, старик-крестьянин, мог единственно предложить, и то из особого сочувствия, 2-3 тарелки своего супа, представлявшего горячую мутную водицу, в которой плавало немного капусты и корешков. Больше он сам ничего не имел. Наконец появился бригадир группы и повел в отведенный для нас дом. Последний представлял небольшую избушку, переделенную на две части. Переднюю, где находилась русская печь, и заднюю, несколько большую комнату. Дом был уже оставлен своими хозяевами. Внутри не было ни постели, ни стола, ни скамеек. Все растащили. Собственно, это было хорошо. Помещение было явно недостаточно для размещения на ночь нашей группы. Присутствие мебели могло только еще больше ухудшить положение. Понадобилось 15-20 минут неизбежных споров для определения дислокации постелей. Спать приходилось в повалку. 2 или 3 человека оказались между подошвами своих товарищей, заняв все возможные проходы и подходы. Бедность Твердити сказалась даже в таком вопросе, как солома для постилки. Несмотря на исключительную ловкость отдельных членов группы, ее не удалось достать. Все спали прямо на голом полу, подложив под голову какие-то мягкие вещи из рюкзаков. Все в жизни говорят относительно. Так было и тут. Придя в дом, сложив на полу вдоль карнизов свои рюкзаки, все мы почувствовали себя устроенными, а так как работы в этот день не было, то и отдыхающими. Было даже приятно после леса оказаться среди жилых строений, да еще в такой живописно расположенной деревне, как Твердить. Общими усилиями мы даже разрешили в этот день и продовольственный вопрос. У меня была большая банка мясных консервов, путешествовавшая со мной год назад как аварийный запас в Сибири. У 2-3 лиц нашлись хлеб и сухари. Где-то достали немного картошки. Это дало возможность сварить суп, несколько поддержавший всех нас. Пока готовился импровизированный обед, я спустился вниз к луге и выкупался, что создало окончательно хорошее настроение. Первый вечер в Твердити был полон невольных наблюдений. Недалеко от нас занимала дом довольно большая группа какого-то инженерно-конструкторского бюро. В ее составе преобладала интеллигентская молодежь. Было много красивых дам и барышень, и мужчины и женщины дружно переносили невзгоды похода. Отдельные лица не были лишены юмора. С их стороны раздавалось много смеха и остроумных замечаний, способных делать жизнь интересной даже в тяжелых условиях. Совсем иную картину давали наши соседи справа. Здесь поместилась группа работниц какой-то промкооперативной артели. Она состояла из 35-40 женщин и одного молодого мужчины, бывшего бригадиром. С первых же минут их прихода оттуда начала доноситься дикая, скучно-противная ругань. Их бригадир вскоре появился у нас. С той же бессмысленной руганью он говорил о тяжести похода, ругая также членов своей группы. Часов в 6 вечера Когда жара спала, ко мне подошел Ваня Родионов. Наша дружба, завязавшаяся в полку народного ополчения, все больше крепла. Несколько раз в походе мы с ним говорили очень откровенно по душам. На этот раз он позвал меня посмотреть рощу лесок, расположенную сзади Твердити. Когда мы вошли в нее, артиллерийская стрельба, слышанная и раньше, стала еще более отчетливой и непрерывной. Стреляли с нашей стороны. Оба мы некоторое время молчали, прислушиваясь к тому, как энергично советская артиллерия стремится сокрушить осажденного противника. «Скажи, Ваня», — нарушил я молчание, невольно поддавшись моменту и собственным мыслям. «Вот ты отказался добровольно вступить в ополчение. А может быть, надо было вступить? Нужно же защищаться от немцев». Прежде чем сказать что-либо, он посмотрел на меня, потом подумал немного и, не торопясь, спокойно ответил. «Нет, мы имели хозяйство в деревне, работали с утра до ночи. Все поставки как надо в срок выполняли, налоги платили. А что получилось? Дядю раскулачили, все поотобрали, разорили. Меня оставили в деревне, но хозяйствовать-то, как полагается, все равно не дали. В город пришлось уйти. Так вот, выходит, и не надо мне вступать в ополчение». Последнее было сказано с таким убеждением, что я невольно замолчал и больше к этому вопросу не возвращался. Начинало смеркаться, когда мы возвращались домой. В деревне было тихо. Только у одного из домов, стоящего слева, несколько в стороне от главной улицы, происходило большое оживление. Подойдя ближе, я увидел людей в городской и полугородской одежде, вооруженных револьверами, гранатами, частично винтовками. Они входили и выходили из дома, что-то переносили, о чем-то спорили, очень крепко ругались. Можно было видеть, что большинство из них крестьяне, быть может, сельские коммунисты. Здесь же, невдалеке, стояли нагруженные телеги и подседланные лошади. Кто-то тащил пулемет. Несмотря на внешнюю бестолковщину и суматоху, являлось очевидным, что происходит очень определенная деятельность. Зрелище, надо сказать, было достойным эпохи крестьянских восстаний против советского правительства. Трудно было только решить, к какой стороне следует его отнести. К самим ли повстанцам? Или к собранным для отпора им, как это делали в ряде мест, волосным коммунистическим ячейкам? Будучи свободен, я остался сидеть на бревне невдалеке от этого дома. Вскоре стало совсем темно. К дому продолжали подъезжать группы новых людей, все с теми же револьверами и гранатами. Через некоторое время ко мне подошел молодой человек, несший наружную охрану дома. На нем был весьма приличный костюм, по советским условиям. В руках он держал новую винтовку. Мое присутствие его не удивило. Было известно, что в деревне размещены приехавшие на работы ленинградцы. Узнав же, что я работаю в высшем учебном заведении, он очень тепло со мной разговорился. Молодой человек окончил последний класс местной средней школы, после которой намеревался уехать в Ленинград, продолжать свое образование в вузе. Война разрушила все планы. Как комсомолец, он был взят в народное ополчение на вторую или третью неделю после начала войны. Я невольно спросил, указав глазами на винтовку, умеет ли он владеть ею. Молодой комсомолец грустно покачал головой. Сказали, чтобы был отряд народного ополчения, и все. А там владеет или не владеет винтовкой, никто об этом не думал. Настроение моего собеседника было вообще очень тяжелым. Полное разочарование в богах, каким поклонялись. Оснований для этого было много. Не только формирование и отправка на фронт отрядов ополчения из необученных мальчиков, но и стремительное отступление Красной Армии, противно правительственным обещаниям, нежелание крестьян уходить от немцев и поведение самих немцев. О последнем ему рассказывали товарищи-комсомольцы, бежавшие из Осьмина, после того, как туда вступили немцы. Вместо ожидаемых зверств и истязаний населения немецкие офицеры раздавали подарки, пакетики с гостинцами, крестьянским детям, чуть ли не лобызались с отдельными пожилыми крестьянами и обещали всем лучшую, свободную и богатую жизнь. Прощаясь, молодой человек рассказал, что в доме, у которого мы сидели, находится бежавший из Осьмина партийный комитет с исполкомом. Сейчас же сюда подтягивается большой партизанский отряд, который будет несколько реорганизован и отправлен в тыл немцам. Сообщение о поведении немцев в занятых деревнях очень заинтересовало меня. За время войны это были первые сведения, полученные из первоисточника. В ближайшие же дни я постарался узнать все возможное о взаимоотношениях осьминских дивизий, как называли их в нашей колонне, с осьминским населением. Несколько крестьян Твердити и других деревень, через которые нам пришлось позже проходить, подтвердили сведения комсомольца. Одна же пожилая крестьянка, бывшая у больной дочери в Осьмине и пробравшаяся оттуда после занятия его немцами, воспроизвела мне весьма красочную картину первой встречи представителей немецкого командования с населением села. Очень многие люди, начиная с моего собеседника-комсомольца и кончая этой крестьянкой, говорили, что немецкие солдаты, в частности мотоциклисты, совершенно не обращали внимания на проходящее гражданское население, будь это мужчины, будь это женщины. Хуже было на советской стороне, где, наоборот, всех задерживали, проверяя удостоверение личности, иногда просто арестовывали. Часа через два после вступления немецких отрядов, по ее словам, крестьянам было предложено собраться на сход в один из центральных пунктов Осьмина. Там к ним вышла группа немецких офицеров, больше всего пожилые. Один из них сказал речь на русском языке. Говорил не то чтобы отлично, но понять можно было. Содержание речи было таково. «Теперь вы с нами, и все будет хорошо. А там...» — движение рукой на восток. «Руссы. Это очень плохие люди. Забудьте о них. У вас ничего нет с ними общего». В заключение собрания действительно имела место раздача для детей заранее приготовленных пакетиков с леденцами и печеньем. Вдохнула ли моя собеседница отравляющий воздух несоветского мира? Рассчитывала ли на свой преклонный возраст или мое такое счастье не внушать опасения людям, а может быть, все вместе взятое? Но были-таки мне показаны вещественные доказательства, обертки от конфет и печенья, доставшихся ее внуку в Осьмине. Конечно, было интересно. Не советское все-таки. Мое внимание привлекла, разумеется, речь офицера. Наряду с осторожностью армейского руководства частей, попавших в окружение, здесь уже были видны когти немецких нацистов, или, как их чаще называли, фашистов. Крестьянское население Ленинградской области, относимое, видимо, к Ингерманландии, пытались противопоставить руссам, москалям. Когда я в ближайший вечер рассказал об этом нескольким коллегам, с которыми был более близок, то все задумались и были явно расстроены. Выяснилось новое положение. Советская пропаганда, которой никто не хотел верить, подтверждалась. Сделать какие-либо общие выводы было, конечно, невозможно, но отдельные факты являлись уже симптоматичными. Очевидным было и то, что немецкий офицер, выступивший перед русскими с уверением, что они не русские, а русские — это очень плохие люди, мог быть прежде всего смешон. Часть вторая. Жизнь в Твердити с первого же дня была подчинена строгому порядку. Военное руководство, в руках которого мы оказались, обладала достаточными организационными навыками. Нашу колонну разделили на несколько больших отрядов. Каждый отряд получил свой участок работы. Внутри отрядов было также заранее предусмотрено распределение отведенной территории между группами. Моя группа, например, весь период нахождения в Твердите работала изолированно, находясь на расстоянии 100-150 метров от ближайших соседей. Не было уже ни недавней бестолковщины, ни ненужной потери времени. Все происходило довольно четко, начиная с точного часа выхода на работу. Условия последней, между тем, были значительно тяжелее, чем раньше, так как копать противотанковые рвы нужно было на расстоянии 4-5 километров от Твердите. Выходили часов в 10 утра и возвращались поздно вечером. Рабочий день равнялся по-прежнему 8 часам, причем в полдень давался 1 час на отдых. Продовольственный вопрос оставлял, разумеется, желать много лучшего, начиная с пребывания без горячей пищи в течение 11-12 часов. В обеденный перерыв удавалось единственно вскипятить воду, которую пили с черным хлебом. Надо все же сказать, что в продовольственном вопросе военное руководство вольно или невольно, но сделало сразу же такой ход конем, который помог ему лучше овладеть пригнанными людьми в чисто психологическом отношении. По приходе в Твердить, как я говорил, было объявлено, что раньше, чем через 30 часов, то есть к вечеру первого дня работы, ни на какое продовольствие рассчитывать нельзя. Между тем, утром первого дня последовал сюрприз. Голодным людям, приготовившимся выходить на рытье рвов, сообщили, чтобы они прислали своих бригадиров за получением хлеба. Одновременно же стало известным, что одна из бань в Твердите превращена в кухню, и там варится чечевичный суп. Работы же начнутся только после обеда. У основной массы людей появилось невольное чувство, что дело поставлено на серьезное начало, и покопать придется. Это можно было видеть во многом. Наиболее сознательные люди, сами энергично работавшие и призывавшие к такой работе других, явно повеселели. Наиболее строптивые люди замкнулись и совсем ушли в себя. Многие, используя свободное утро, занялись бритьем, приведением своих вещей в порядок, просто чтением книг и газет с видом людей, находящихся в какой-то длительной экспедиции. Даже наименее сознательные люди колонны, пожилые женщины, работницы всевозможных предприятий, и те признали неизбежность продолжения работ. Однако их реакция была воистину изумительна. Они не кричали и не стенали, как это делали отпущенные домохозяйки. Они гадали. В значительном количестве домов Твердите в то солнечное утро в женских кружках происходило гадание. Когда же все-таки удастся вернуться домой? Откуда-то появились карты, нашлись и специалисты-гадалки. Это было, конечно, сильным проявлением, если не внутреннего протеста, то просто горя. Подобные вещи преследовались не только законом, но и всей советской общественностью, и, казалось, должны были бы быть давно забыты. Даже Ваня Родионов, родившийся и выросший в деревне, где перестройка быта шла более замедленно, с исключительным интересом наблюдал, как это сразу и за карты ухватились. Продолжением работ он был, кстати, доволен, перенося всяческие лишения без большого труда и считая, что лучше они, чем полк народного ополчения, из которого обязательно угодишь на фронт. Также он говорил, что нахождение на трудовых работах несколько гарантирует и от призыва по мобилизации в силу самого факта отсутствия. В этом он, кстати, не ошибся. Повстречав меня на следующий день по возвращении в Ленинград, он рассказал, что дней 6 назад ему приносили повестку из военкомата. На мой невольный вопрос «Так что же он, пойдет?» последовал ответ. «А с чем идти? Повестку унесли назад, идти не с чем». Через несколько дней после этого ему удалось уехать в свою деревню. Функционирование бани, превращенной в кухню, обеспечило нам каждый день перед выходом на работу по тарелке чечевицы. Кроме того, выдавалось 800 граммов хлеба в день на человека. Горячую воду утром и вечером нужно было кипятить самим, причем крайне сложным являлся вопрос топлива. Было, конечно, очень голодно, но, тем не менее, в работу втянулись. Установились даже специальные выражения, от обращения к бригадиру «ну-ка, засеки время» до неизменной перекурки. Сами работы остались у меня в памяти. В нашей группе, благодаря большому отсеву больных, было уже только 14 человек. Я и два старших научных сотрудника, две канцеляристки, 7 студенток, истопник Ваня Родионов и кладовщик института. Студентки и научные сотрудники числились формально в отпуске, остальные были оторваны от своих прямых обязанностей. При рытье рвов происходили частые неполадки. Младший лейтенант подойдет, скажет «так рыть». Старший лейтенант заглянет, спешит заметить «нет, не так, а так». Представитель гражданской части, техник по образованию, даст еще какое-нибудь другое указание. Каждое утро в группе происходили невольные споры на тему «как делать». К счастью, с нами были два человека, хорошо разбиравшиеся в таких вещах. Во-первых, Ваня Родионов. И, во-вторых, один старший научный сотрудник. Они и направляли работу, хотя это было нелегко. Бригадир группы, один из старших научных сотрудников, назначенный директором института, а также обе канцеляристки были крайне строптивыми людьми и с большим самолюбием, хотя в деле ничего не понимали. На бригадира, между тем, равнялись невольно студентки. Ваня Родионов приходил порой в отчаяние, заявляя, «Это, товарищи, у нас артель напрасный труд получается». Однако все-таки рыли. Но как рыли? Ваня Родионов и старший научный сотрудник, способный к таким делам, хорошо. Кладовщик больше с лопатой стоял. Студентки все, как назло, слабенькие попались. Канцеляристки были как канцеляристки. Я и другой старший научный сотрудник тоже не очень преуспевали. Бывало, посмотрит Ваня Родионов на кого-нибудь из работающих. Посмотрит, крякнет, пойдет к лесу, где сваленные лопаты лежат. Принесет оттуда какую-нибудь, даст. Это лучше, острая. За такую лопату в Ленинграде мне маленькую поставить придется. К концу дня, иногда раньше, получался все же противотанковый ров заданных размеров. Даже Ваня доволен. Обойдет весь участок, лопатой любовно пригладит. Начальству скажет, надо с лакировочкой сдать. Но тут же прибавит. Оно, конечно говоря, если как следует, работы тут всего мне одному, да и то не на полный день. Сравнение — вещь опасная. Но в те дни мне невольно думалось. Не похоже ли немного это строительство на строительство всей страны? И потому, как энергично были приведены в действие всевозможные силы, и потому, как нелепо они зачастую использовались. Дней через пять окапывание осьминских дивизий заканчивалось. Противно опасениям военного руководства немецкие пикеты не появлялись, и ружейных обстрелов не было. Кроме большого числа змей, кишевших в данном районе, никто не встречался. У людей появились надежды на благополучное возвращение домой. Но тут распространились слухи. Произошел новый прорыв немцев, и мы будем переброшены километров за 20-25 на рытье не то таких же рвов, не то окопов. В это же время нарушилось продовольственное снабжение. Кроме хлеба ничего не давали. Тем не менее, на следующий день, по окончании работ в Твердите, рано утром наша колонна, сопровождаемая автоматчиками, двинулась снова в поход. У части людей вернулось прежнее, не особенно скрываемое раздражение. Почему задерживают сверх всяких сроков? Почему не дают питания? После 8-10 километров марша последовал долгий привал в какой-то маленькой деревушке. На голодный желудок были рады и этому. Часа через два бригадиров групп вызвали к военному руководству. Вернулись они с явно расстроенным видом, сообщив: «Все мобилизованы, домой никто отпущен не будет». На восклицание «Как мобилизованы?» отвечали: «До победного конца». Такая же точно сцена, оказалось, разыгралась у военного руководства. Отпуская бригадиров, там, правда, объяснили, что такое победный конец. Сейчас мы отступаем, но вскоре произойдет перелом. Советские войска пойдут в прибалтийские страны и дальше. Потребуются большие сооружения и, следовательно, большое количество трудармейцев, каковыми становитесь вы до окончания войны. Кто-то из потерявшихся от столь неожиданного сообщения бригадиров все-таки спросил: «Победный конец, конечно, победным концом, но сейчас-то мы оставлены без продовольствия?» На это в очень твердой форме было сказано: «Передайте мобилизованным трудармейцам, что военное руководство считает, когда есть хлеб, вопросы питания разрешены». Минут через 20 произошло другое событие, довольно необычайное в условиях советской жизни. Гражданский начальник работ вызвал к себе также бригадиров. Он их просил прежде всего успокоить людей. «Никто не мобилизован. Поработать несколько дней ввиду тяжелого военного положения придется, но потом все вернемся домой в Ленинград». Говорить, что сообщение о мобилизации является самоуправством ближайших военных властей, он не стал. Единственное, еще раз просил предупредить ненужное волнение. Выход, между тем, не происходил. К вечеру по деревушке пронеслось. Попали в окружение. Через некоторое время было приказано скрыться в домах, сараях и прочих строениях, чтобы не выдать своего присутствия пролетающим немецким самолетам. Одновременно просили быть готовыми бежать в случае необходимости в соседний лес, где дальше придется действовать по обстоятельствам. В час или два ночи последовало сообщение: опасность миновала. Что именно было, не говорили. На следующий день после перехода 10-12 километров мы пришли в большую деревню и расположились там для работ. Условия жизни были те же, что и в Твердите. Питание восстановилось, причем приварок был даже лучше, включая немного мяса. Ходить на работу было так же далеко. Последнее происходило у реки. На ее противоположном берегу, в отдалении, можно было видеть частые бомбардировки немцами каких-то советских военных пунктов. Над нами немецкие самолеты совсем не появлялись. Тяжелой стороной жизни были в те дни сильные дожди. Недостаток питания, изнурительные путешествия к месту работы и сама работа во время дождя вызвали большую заболеваемость среди людей, не имевших возможности переменить даже белье. Девицы Института иностранных языков, как говорили, просто гнили в своих платьицах и сарафанах. У медицинского пункта по вечерам стояли большие очереди людей. Более тяжело больных отпускали домой. Дорогу на Верест они должны были проделывать пешком. Какой-либо транспорт отсутствовал. В эти дни наша группа держалась особенно дружно. Поздними вечерами после тяжелого дня для поднятия настроения ввели обязательство: Каждый рассказывает наиболее интересные случаи из своей жизни. Особенно отличился Ваня Родионов, воспроизводивший столкновение с милиционерами. Последних он страшно не любил и иначе как гады не называл. Кроме получения паспорта и прописки в Ленинграде, которые действительно могли вызвать нелюбовь к аппарату милицейской власти, у него были и другие дела. Он любил выпить и становился тогда беспокойным, что кончалось милицией. От его рассказа, как купленную со свояком буханку хлеба, не имея ножа, он положил делить под трамвай, вся наша небольшая избушка сотрясалась от смеха. Было интересно, что большее неудовольствие в этом деле вызвал у него арестовавший милиционер, а не вожатый. Между тем, из-за последнего и произошел арест. Он остановил трамвай, задержал на Невском проспекте движение, требовал убрать с рельсы хлеб и не слушал заступавшихся пассажиров, кричавших, чтобы он не привязывался к пьяному и ехал дальше. Прошло несколько дней, работы продолжались. Вечером 4-го или 5-го дня всех бригадиров вызвал к себе гражданский начальник работ. Он объявил о возвращении домой. Ранним утром следующего дня дома деревни оббежали 3-4 человека, посланные военным руководством. Они потребовали выхода на работу. Непосредственно за ними пришли посланные гражданского начальника работ, сообщившего, чтобы этому приказу не подчинялись, и через 25 минут строились в колонну у деревенского выхода. Организация, вернее, самоорганизация людей, в то утро была изумительна. Через 35-40 минут колонна, насчитывающая еще 700-750 человек, стояла готовая выходить. Гражданский начальник работ задерживался. Наконец появился и он, сопровождаемый 2-3 военными. Последние были в ярости и кричали: «Вы никуда не уедете! Мы дали приказ оцепить поезд красноармейцами, вас не подпустят к нему». В ответ гражданский начальник дал сигнал трогаться. Вся масса людей стремительно двинулась вперед. В составе колонны оказались откуда-то 2-3 телеги, на которых везли совсем ослабевших людей. Кроме того, шел грузовик, подвозивший все эти дни продовольствие для колонны. На него также посадили больных. Автомобиль часто застревал на размытой дождем дороге. Десятки людей, дружно поспевавших на помощь, только что не выносили его на руках. Путь на станцию Верест протяжением 14-15 километров был проделан с какой-то рекордной быстротой. Шли только что не на рысях. Этому помог и прохладный дождливый день. Поезд, поданный специально, уже ожидал и красноармейцами оцеплен все-таки не был. В Ленинград он доставил с большой скоростью по тем временам, за 5-6 часов. Часть третья. Вернувшись в Ленинград, я не застал многих моих знакомых. Они были на таких же работах. Объем последних возрос, и число отправляемых ленинградцев сильно увеличилось. Создалась действительно армия людей, занятых земляными работами на подступах к Ленинграду. Власти сочли целесообразным выпускать для них специальную, типографски издаваемую газету «Окопная правда». Она писала о профессорах и крупных инженерах, отдавшихся целиком этому новому виду деятельности, рядовых работниках, стахановцах, технических вопросах рытья противотанковых рвов и так далее. Знакомство с условиями работ в других местах показало, что поход нашего отряда был весьма типичен. Никто из отправленных на дистанцию 100 километров и больше раньше 15 дней не возвращался, хотя предупреждались только о 5 днях. С начала августа уже о 5 днях не говорят и сами власти. В начале же сентября специальный приказ Жданова и Ворошилова легализует 15-дневный срок работ с последующим двухнедельным отпуском. Значительные неполадки первое время до начала августа были везде с продовольствием. О попытках мобилизации до победного конца я не слыхал. Не слыхал также и о столь открытом столкновении гражданских и военных властей, причиной чего явился явный произвол последних. В некоторых местах была значительно строже дисциплина. В отряде одного моего знакомого существовал даже карцер, куда сажали за всякие провинности. Много людей было в гораздо большей опасности, нежели наша группа. Партия моего института, отправленная после нас и работавшая где-то у эстонской границы, вообще едва спаслась от плена, бежав ночью какими-то топями. Таких случаев было немало. Немало было убитых и раненых на трудовых работах. Большая часть нашей группы отправилась после отдыха снова на трудовые работы. Научных сотрудников, не находящихся в отпуске, вернули к своим прямым обязанностям. Что касается меня, то я был привлечен к работе одного исследовательского института, консультантом которого был ряд лет по совместительству. Это было сделано в порядке трудовой повинности. По окончании отпуска я должен был вернуться в распоряжение своего основного места работы.